Глава 19. Я дал ему время просчитать все варианты, чтобы мысль, так сказать, оформилась. 5 секунд. 10. Достаточно, чтобы умный человек понял расклад, а дурак успел сделать глупость. Штерн был умный. Бойцы за его спиной были дураками, но послушными дураками, а это, пожалуй, важнее. «Ты умный мужик, полковник», — сказал я, и голос через мембрану противогаза звучал глухо, бесчеловечно, как из-под бетонной плиты. «Ты умеешь считать. Взрыв здесь — это конец твоей карьеры. Всего, что ты тут собирал по кусочкам в своих стеклянных клетках». Я чуть свел руки. Не до искры, но достаточно, чтобы увидеть, как зрачки Штерна дрогнули, отследив движение. «Убирай своих псов», — закончил я. Тишина длилась 3 удара сердца. Моего сердца, которое колотилось где-то в районе 130, нагоняя адреналин в кровь трактора и удерживая морфей на расстоянии вытянутой руки от нейросети. Штерн повернул голову к бойцам. Движение было медленным, контролируемым, как поворот орудийной башни. Он посмотрел на них, потом на меня, потом снова на них и кивнул. «Все на выход!» — голос был ровным, без надрыва. Командный тон человека, привыкшего, что его приказы не обсуждают. «Ждать в коридоре. Дверь закрыть, но не блокировать». Первый боец не двинулся. Красная точка лазера дрожала на моей груди, и за стеклом противогаза я видел напряженные глаза человека, который получил приказ, противоречащий всем его инстинктам. «Полковник, по протоколу...» «Я сказал на выход!» Штерн не повысил голос. Не нужно было. Что-то в его интонации, какая-то стальная нотка под бархатом, заставила бойца заткнуться на полуслове, как будто ему вставили кляп. Они начали отступать, задом, не опуская стволов, не сводя с меня лазеров до последнего момента. Первый пятился к двери, нащупывая проем спиной, второй двигался зеркально, прикрывая напарника. Профессионалы. В другой ситуации я бы оценил, а сейчас просто считал секунды и ждал, пока красные точки уползут с моего тела. Первый шагнул за порог, второй — за ним. Гермодверь поползла вниз, медленно, с гидравлическим шипением, уменьшая просвет. Лицо последнего бойца, обрамленное стеклом противогаза, смотрело на меня из сужающейся щели, и в этих глазах читалось обещание, которое мне очень не хотелось проверять. Дверь встала, не закрылась до конца, внизу осталась щель сантиметров 15, через которую тянуло сквозняком из коридора. Не заблокировано, как и было приказано, просто опущено. В комнате осталось трое, я с проводами, Алиса у стены и Штерн между нами, стоящий посреди белесого тумана, как призрак в пустом соборе. Газ продолжал работать, морфей поднялся до уровня груди, и мои ноги в этом молочном киселе были невидимыми, чужими, и ватная тяжесть ползла выше, к ребрам, к плечам, кислород из сломанной трубки свистел в углу, разбавляя смесь, но не нейтрализуя. Часы тикали, мои внутренние часы и часы Морфея, и часы терпения тех бойцов за дверью, которые сейчас наверняка докладывали начальству и ждали приказа. Штерн поднял руки к лицу и снял респиратор. Медленно, как будто снимал театральную маску после спектакля. Лицо под ним было мокрым от пота, бледным и с тонкими бесцветными губами, сжатыми в линию. Он достал из кармана халата платок, белый, накрахмаленный, и промокнул лоб с аккуратностью хирурга, промакивающего операционное поле, а затем надел противогаз обратно. «Ну, допустим», — хрипло сказал он. «Ты выиграл 5 минут, может, 10, пока мои люди не решат, что живой полковник хуже мертвого. Что дальше? Вертолет не прилетит? Лифт на землю не спустится. Ты стоишь в газовой камере с 2 проводами, и все твое преимущество закончится, когда морфей доберется до твоего мозга, и ты свалишься на пол. Это случится через Он посмотрел на потолок, прикидывая, 2 минуты, 3. «Хватит», — ответил я. «Что здесь происходит? Зачем тебе этот цирк уродов за стеной?» Штерн сложил платок и убрал обратно в карман. Движения были точными, экономными, как у человека, привыкшего работать с мелкими предметами, руки хирурга или вивисектора. «Это не цирк», — сказал он, и в его голосе прозвучала нотка обиды. «Искренний или хорошо сыгранный, не разберешь. Это эволюция. Мы находимся на планете, которая отстала от Земли на 65 миллионов лет развития. Здесь все, буквально все, создано для того, чтобы убивать нас. Фауна, флора, бактерии, грибки и даже воздух. Мы пытаемся сделать этот мир полезным, управляемым. Приручить то, что было создано природой, и поставить на службу». «Заткнись», — Алиса вышла из-за моей спины, шагнула вперед, и я увидел, как ее руки сжаты в кулаки, как побелели костяшки. Ее трясло, но это была уже не паника, это был гнев. «Полезным?» — она ткнула пальцем в сторону коридора, туда, где за кафельными стенами и бронестеклом стояли боксы с их обитателями. «Ты лжешь, Штерн, я видела их. Те с разъемами в черепе, с пластинами и проводами — это проект «Поводок», верно? Нейроуправление хищной фауны для Роскосмонедра. Корпорация мечтает получить управляемых боевых зверей, и ты продаешь им эту мечту». Штерн не ответил. Уголок его рта дернулся. Не совсем усмешка, скорее тень усмешки, промелькнувшая и исчезнувшая, как рябь на воде. Алиса увидела это и вспыхнула ярче. «А те вторые?» — голос поднялся на полтона. И эхо подхватило его, отбросило от кафельных стен. «Раздутые, с опухолями, с венами, как канаты. Это не наука, это даже не эксперимент. Ты накачиваешь их стимуляторами, чтобы увеличить выработку желез, чтобы варить берсерк и гнать его семье. Ты работаешь на два фронта, Штерн, на корпорацию и на бандитов одновременно». Я стоял с проводами в руках и слушал. Кусочки мозаики, которые валялись по углам моего сознания, с самого начала вдруг начали складываться. Подземная лаборатория в джунглях, где бизоны Миха варили берсерк из желез хищников. Ампулы, которые забрал капитан и которые никогда не существовали. Фабричный масштаб производства. Кто-то поставлял сырье, кто-то с доступом к живым динозаврам. С лабораторией, с оборудованием, с учеными. Штерн. «Подожди», — сказал я. И голос через мембрану противогаза придал словам металлическую тяжесть. «Роскосмонедра и семья одновременно». Алиса повернулась ко мне, и в ее глазах было столько праведной ярости, что хватило бы на небольшой крестовый поход. «Да, официально он разрабатывает биооружие для корпораций. Нейроуправление, фауны, контролируемые мутации. Бюджеты, гранты, отчеты с красивыми графиками. Они официально гонят сырье для наркотрафика бандитам. Железостимуляторы, готовые компоненты для берсерга, получают бюджеты от одних и чемоданы нала от других». Штерн слушал. Стоял посреди тумана, руки в карманах халата, и слушал, слушал с выражением профессора, которого студентка обвиняет в подтасовке данных на защите диплома. Когда Алиса замолчала, тяжело дыша, он медленно, демонстративно поднял руки из карманов и несколько раз хлопнул в ладоши. Звук получился глухой и влажный. В отравленном воздухе. «Браво, Алиса!» — сказал он, и в его голосе промелькнуло что-то похожее на настоящее уважение. Или на его имитацию. С этим человеком разница была микроскопической. «Какая ты догадливая! Я всегда говорил, что у тебя потенциал. Жаль, что ты решила потратить его на...» Взгляд скользнул по ее мятой форме, босым ногам в ботинках, разбитым костяшкам. «На это...» «Теперь понятно», — сказал я, и мысль, оформившаяся в слова, встала на место с тем удовлетворительным щелчком, с каким детонатор входит в шашку. Едет комиссия, которую майор с плаца так боится. Если Роскосмонедра увидит, что ты развел тут лабораторию по производству наркоты для бандитов, тебя закопают. А если семья узнает, что ты параллельно сливаешь данные и технологии федеральной корпорации, тебя закопают еще глубже. Тебе конец с обеих сторон, Штерн. Именно. Алиса стояла рядом со мной, и голос ее окреп, как будто каждое произнесенное обвинение добавляло ей прочности. Поэтому он утилизирует всех. Образцы, данные, улики. Через 2 дня комиссия увидит чистую лабораторию с красивыми отчетами. А семье он скажет, что линию накрыли при зачистке. Начнет заново, на другой базе, с чистого листа. Штерн посмотрел на нее, потом на меня, потом снова на нее. На его лице не было ни раскаяния, ни злости, ни страха, только холодное, деловое признание факта. Как у шахматиста, чей замысел раскрыли, но который знает, что партия еще не проиграна. «Много ты понимаешь, женщина», — сказал он, и голос стал тише, жестче, как лезвие, повернутое плашмя. «Это бизнес. В бизнесе иногда нужно банкротиться, чтобы открыться заново, списать убытки, почистить баланс, перезапустить проект. Ничего личного. Ни к кому». «Ни к кому, включая тварей в боксах с пластинами в черепах, включая тех, сшитых из кусков, хрипящих в углах клеток, включая маленьких динозавров в карантинном блоке, которых выкатили в клетках и повезли к печам». Алиса смотрела на Штерна, и ярость на ее лице начала превращаться в нечто более сложное, более горькое. «Те в боксах, мутанты с пластинами и опухолями, их уже не спасти». Голос дрогнул, но не сломался. «Они умрут без препаратов, без поддерживающей терапии, я это понимаю. Но карантинный блок, новые поступления. Они здоровы, Штерн. Их можно просто выпустить, открыть клетки и выпустить в джунгли». Штерн молчал. Внутри меня что-то шевельнулось, холодное, тяжелое, как камень на дне реки. «Где мелкий?» — спросил я. «В карантине было пусто. Все клетки открыты, ошейники на полу. Куда ты их дел?» Штерн посмотрел на свои часы. Неторопливо, как человек, проверяющий расписание поезда, на который все равно не опоздает. «Новая партия?» — переспросил он. И в его голосе я услышал что-то, от чего пальцы на проводах сжались сильнее. Равнодушие, абсолютное, бездонное, космическое равнодушие к тому, что стояло за его словами. «О, вы опоздали. Мутантов сложно грузить. Они бесятся, кусаются. Одному лаборанту вчера палец откусили. А карантинных просто выкатили в клетках. Они послушные, мелкие, не сопротивляются». Пауза. Он посмотрел мне в глаза. «Они пошли в печь первыми, их уже отвезли туда», — закончил он. Мир остановился. Полностью. Как останавливается сердце перед тем, как забиться снова или не забиться. Я стоял посреди белого тумана с проводами в руках и смотрел на водянистые глаза Штерна, и в этих глазах не было ничего, совсем ничего, пустые линзы, за которыми работал калькулятор. «Уже отвезли». Шнурок, маленький троодон, янтарные глаза, холодный нос, длинные пальцы, цепляющиеся за мою ладонь. Живое существо, которое выбрало меня, когда могло убежать. 10 минут, печь, огонь. Что-то внутри лопнуло. Я разжал пальцы. Провода выскользнули из рук и упали в туман на полу, и я услышал, как они звякнули о кафель, но не увидел, потому что смотрел на Штерна. И больше ни на что. 2 шага. Первый поднял стену воды из газового тумана, разметав белесую пелену в стороны, как форштевень разрезает волну. Второй поставил меня вплотную к Штерну, и я увидел, как его глаза расширились. Впервые за весь разговор, за все эти минуты расчетов и усмешек, в водянистых глазах мелькнул страх. Его правая рука нырнула под полу халата. Я знал, что там пистолет, компактный, наверняка табельное оружие офицера засунутая в кобуру под мышкой. Пальцы Штерна коснулись рукоятки, обхватили, потянули. Не успел. Моя левая рука перехватила его запястье на полпути. Пальцы трактора сомкнулись на тонких костях. И я почувствовал, как под синтетической кожей моей ладони скрипнули суставы, хрустнули мелкие косточки запястья, и Штерн вздрогнул. Рот открылся, но крик застрял в горле, потому что я уже вел его руку дальше. Вверх, за спину, выворачивая плечевой сустав. Болевой прием. Простой армейский из тех, что ставят на первом году службы и которые потом работают всю жизнь. Рука жертвы заводится за спину, запястье идет вверх, к лопаткам, и локоть встает в замок, который невозможно разорвать без разрыва связок. Чем выше запястье, тем сильнее боль. Я поднял высоко. Хруст, плечевой сустав Штерна вышел на грань вывиха и застыл там. На самом краю, на том тонком рубеже, где боль из острой превращается в невыносимую. Штерн закричал высоко, тонко, совсем не тем голосом, которым отдавал приказы и цитировал физику минуту назад. Крик живого тела, которому делают очень больно. Его колени подогнулись, спина согнулась, и белый халат сморщился складками, обнажив темную ткань костюма под ним. Пистолет выпал из ослабевших пальцев и плюхнулся в туман. Я не стал его поднимать. Обе руки были заняты. «Алиса, возьми пистолет!» — крикнул я. «Хорошо!» — тут же отозвалась девушка, подбежала, нашарила пистолет в тумане. «Есть!» — сказала она, демонстрируя находку. «Отлично!» — кивнул я. «Будешь прикрывать мне спину». Левая рука перехватила Штерна за шею. Сзади, под подбородком, пальцы легли на кадык и сжались ровно настолько, чтобы он почувствовал, как легко трактор может раздавить гортань. Прижал его спиной к своей груди. Живой щит. Худощавый, мокрый от пота, воняющий одеколоном и страхом, хрипящий от боли в вывернутом плече. Мое лицо оказалось рядом с его ухом. Я чувствовал жар его кожи, частое поверхностное дыхание, мелкую дрожь, которая передавалась от его тела к моему, как вибрация плохо закрепленного механизма. «Веди», — сказал я ему в ухо, — «тихо, ровно, без эмоций, потому что эмоции ушли. Все, кроме одной. Если он сдох, ты сдохнешь следом. В той же печи». Штерн хрипел, пытался сглотнуть. Я чувствовал движение кадыка под пальцами, влажное, судорожное. «Ты идиот!» — выдавил он. «Тебе не выйти!» Я чуть сжал пальцы на шее. Хрип перешел в бульканье, и глаза выкатились из орбит, как у рыбы на берегу. Отпустил, дал глотнуть воздуха. Одного раза достаточно, чтобы человек понял, что разговоры кончились. «Веди», — повторил я. Пинок правой ногой пришелся в нижний край герма двери. Створка, незафиксированная замками, подпрыгнула в пазах и пошла вверх, открывая проем. За ним стоял коридор, залитый белым светом тактических фонарей, и в этом свете два силуэта в противогазах, вскинувшие автоматы, мгновенно среагировавшие на звук. Красные точки лазеров прыгнули на меня, на Штерна, замерли. «Назад!» — рявкнул я, и голос трактора, усиленный динамиками аватара, ударил по коридору, как кувалда по жестяному ведру. «Разойдись, или я оторву ему башку!» Для наглядности я сжал пальцы на шее Штерна. Не сильно, но достаточно, чтобы он захрипел, задергался, и его рука, болтающаяся вдоль тела, инстинктивно потянулась к моему запястью, пытаясь ослабить хватку. «Бесполезно. Трактор против обычного человека — это не борьба, это тиски». «Не стрелять!» — Штерн выдавил из себя хрип, который при большом воображении можно было принять за слова. «Пропустить!» Бойцы переглянулись. За стеклами противогазов метались взгляды, и я видел, как они считают. Так же, как считал Штерн 5 минут назад. «Стрелять? Не стрелять?» Полковник в качестве щита, голова трактора торчит над его макушкой. Шея открыта, можно попасть, можно не попасть. Риск. Один из них опустил ствол, второй, помедлив, последовал за ним. Они отступили к стенам, прижавшись к кафелю, освобождая проход. Я шагнул в коридор. Штерн шел передо мной, согнутый, хрипящий, с вывернутой за спину рукой и моими пальцами на горле. Алиса вынырнула из проема следом, бледная, с горящими глазами и пистолетом в руках, прикрывала нам спину. Мы шли по коридору. ЧВКшники шли за нами. Я слышал их, но Алиса была на чеку. «Куда?» — рыкнул я в ухо Штерну. «Прямо!» — прохрипел он. «До конца коридора, потом налево!» Мы бежали полубегом, потому что Штерн не мог бежать быстрее в болевом захвате, и каждый шаг отдавался в его вывернутом плече, и он постановал на каждом выдохе тонко сквозь зубы, как раненое животное. Алиса бежала рядом, ботинки шлепали по мокрому кафелю, и я краем глаза видел, как она прижимает руки к груди, как будто пытается удержать внутри что-то, что рвется наружу. Конец коридора, поворот. Воздух здесь был другим, чище, без сладковатой химической ваты морфея, и я сдернул противогаз одним движением, стянув ремни через затылок. Маска полетела на пол. Алиса сделала то же, жадно глотнув свежий воздух. Еще один коридор, шире предыдущего, с желтыми трубами под потолком и маркировкой «Техническая зона. Утилизация». На стене. Двойные двери в конце, металлические, с круглыми стеклянными окошками, за которыми мерцал оранжевый свет. Термическая обработка. Надпись была выбита на металлической табличке, привинченной к левой створке, буквы черные на желтом. Под ними символ пламени в треугольнике. Я вбил Штерна в двери плечом. Створки распахнулись, петли взвизгнули, и ударная волна жара обрушилась на нас, как открытая дверь доменной печи. Жар. Настоящий, физически осязаемый жар, от которого синтетическая кожа трактора мгновенно покрылась испариной, а рецепторы температуры взвыли, забрасывая нейросеть предупреждениями. Воздух здесь был другим, тяжелым, раскаленным, пахнущим горелым металлом, окалиной и чем-то органическим, сладковато-тошнотворным запахом, который я узнал и от которого свело желудок. Горелая плоть. Помещение было огромным. Высокий потолок с мостовым краном, бетонные стены, почерневшие от копоти. Промышленные горелки гудели низким утробным басом, от которого вибрировал пол под ногами и дрожал воздух, создавая мерцающее марево над горловиной печи. Сама печь занимала дальнюю стену, как пасть гигантского зверя. Массивная стальная конструкция с огнеупорной футеровкой, загрузочным шлюзом, шириной в 2 метра и тяжелой заслонкой на гидравлических цилиндрах. Рядом располагался пульт управления с рычагами и кнопками, и оранжевый свет внутри печи пробивался через щели, окрашивая все помещение в цвет заката перед грозой. Перед загрузочным шлюзом стояла платформа на рельсах, низкая тележка из сваренных стальных балок, на которой громоздились клетки. Проволочные ящики на защелках, те же, что стояли в карантинном блоке, только теперь в них было то, чего там не было. Жизнь. Маленькие динозавры метались в клетках, бились о решетки, скребли когтями по проволоке. Компсогнатые ящерицы с гребнями. Какие-то мелкие двуногие, которых я не мог опознать в оранжевом полумраке. Они визжали, шипели, скулили, и звуки их паники мешались с гулом горелок в один непрерывный стон, от которого хотелось зажать уши. Я считал клетки 8, 9, 10. В одной из них, третий слева, во втором ряду, скрючился зеленый силуэт, маленький, с длинным хвостом, обмотанным вокруг тела и с большими янтарными светящимися в оранжевом полумраке глазами, которые смотрели прямо на меня. Шнурок, живой, дрожащий, прижавшийся к дальнему углу клетки, вцепившийся длинными пальцами в проволоку. Живой! Спиной к нам у пульта управления стоял человек, оранжевый комбинезон с отражающими полосами, тяжелые рукавицы, заткнутые за пояс, на голове большие шумоподавляющие наушники. Человек придерживал рычаг на пульте, а второй подталкивал платформу к шлюзу. Платформа двигалась по рельсам медленно. Со скрежетом металла о металл клетки тряслись, животные внутри бились о стенки. Передний край тележки вошел в темный зев шлюза, и оранжевый свет изнутри печи упал на проволочные решетки, осветив маленькие тела, мечущиеся внутри. «Не отстой!» — крик Алисы разрезал гул горелок, как нож разрезает ткань. Сотрудник не слышал. Его мир был замкнутым и простым. Загрузить, закрыть, нажать кнопку. Работа, которую он делал, вероятно, не первый раз. Тележка вкатилась в шлюз полностью, клетки исчезли в камере, внутри которой виднелись небольшие огоньки от трубок, подсвечивая все клетки, и последними, что я увидел, были янтарные глаза шнурка, в которых отражались огни, словно два маленьких фонаря. Сотрудник отпустил тележку, перешагнул к пульту, взялся за рычаг гидравлики, обхватил его обеими руками, рывок вниз, заслонка печи упала. Тяжелая стальная плита, футированная огнеупорным кирпичом, рухнула в пазы с грохотом, от которого задрожал пол, из потолка посыпалась пыль. Звук был окончательным, как удар кувалды по крышке гроба. Клетки, тележка, шнурок — все осталось по ту сторону стальной плиты, внутри печи, в темноте, из которой тянуло жаром. Заслонка встала, загудели уплотнители. Сотрудник выпрямился, потянулся, размял шею, повернулся к пульту и протянул руку к большой красной кнопке, утопленной в металлическую панель и прикрытой откидным защитным колпачком. Откинул колпачок, палец завис над кнопкой «Поджиг».